Глава 6. Я втащил Сампи в соседнюю квартиру, потом вернулся за ее сумкой. Еще не оправившись от шока, она молча хлопала ресницами. Я усадил ее на софу и кое-как задрапировал пушистыми полотенцами, изъятыми из шкафа любвеобильного соседа. «Сколько их там?» «Сколько их там? Ты о чем говоришь?» «О полицейских, которые, как ты сказала, собирались к тебе прийти». «Я никого не впускала. Сделала все, как ты велел. Сразу пошла в душ. Теперь такая чистая, какой в жизни не была. Слышала, что в дверь звонили, но не отвечала. Что происходит, Макс?» «Объясню позже, не сейчас. Ты просто делай все в точности, как я скажу. Тот, кто звонил в дверь, не полицейский». Я поставил на место панель, потом плитки и порылся в шкафу. Нашел вполне симпатичное платье от Кельвина Клейна и стопку шелковых шарфов от Корнелии и Джеймс. То ли он держал их здесь для своей любовницы, то ли наряжался сам. В любом случае, со вкусом у него все было в порядке. Всунув Сампи в платье и повязав шарфом ее еще мокрые волосы, я подошел к двери и выглянул в коридор. Пусто. Мы тихонько выскользнули из комнаты. Не спуская глаз с двери квартиры Сампи, я нажал кнопку лифта и опустил руку в карман, где лежал пистолет. Со снятым предохранителем и установленным в третье положение переключателем режима огня. В данном режиме при каждом нажатии на спусковой крючок Беретта выстреливала в выбранном направлении 3 круглоносых кусочка свинца, улетавшие со скоростью 375 метров в секунду. В том, что пока Сампи принимала душ, в квартиру кто-то вошел, у меня сомнений не было. Теперь гость ждал, когда она выйдет. Но долго так продолжаться не могло. Очень скоро он обнаружит, что девушка пропала, а потом найдет и потайной ход. Прибыл лифт. Створки кабины разъехались, и мы вошли. В этот же самый момент из квартиры Сампи вывалилось в коридор 2 громилы. Первый с пистолетом увидел нас и вскинул руку. «Эй, вы, стойте!» Створки сомкнулись, так что диалога не получилось. Я ткнул пальцем в кнопку «Подвал», и кабина пошла вниз. «Думаю, Макс, нам бы следовало остановиться». «Конечно, следовало бы. Тогда бы нам точно продырявили головы. Доверься мне. Эти парни не полицейские. Я все тебе объясню, но только не сейчас. Сейчас наша главная задача — постараться убраться отсюда целыми и невредимыми. Интересно, ждут ли они другого лифта или уже спускаются по лестнице? Лифт, конечно, не скоростной, но у нас все же было небольшое преимущество, и как бы быстро они ни бежали, мы должны были, по моим расчетам, прибыть вниз чуточку раньше. Двери открылись. Нас встретила шумная толпа желающих подняться. Верзил видно не было. Я сразу же повел Сампи на подземную парковку. Ее приметный красный Дженсен стоял на 4-м уровне, но воспользоваться им было бы слишком опасно. Нас обязательно опознали бы оставшиеся на улице наблюдатели. Подземные парковки в жилых многоэтажках всегда места жутковатые. И это не было исключением. Тусклое освещение, запах теплого машинного масла, пощелкивание в теплых батареях, тяжелое дыхание экстракторов. Держа в руке пистолет, я внимательно посматривал на дверь за спиной. Сампи все еще не отошла от шока, но объяснять ей что-то было сейчас бесполезно. Она была жива и имела неплохие шансы на то, чтобы и далее оставаться в таковом состоянии, при условии выполнения моих инструкций. Пусть довольствуется пока этим. Справа от нас стоял зеленый Бьюик. Я снял ключ со своего кольца, сунул в замок двери, и первая же попытка оказалась удачной. Я сел за руль и вставил ключ в замок зажигания. На этот раз пришлось немного повозиться, потрясти и покрутить руль. Наконец зажигание включилось, и стрелка сдвинулась с мертвой точки. Я прижал педаль и подтолкнул ключ. Двигатель заработал с первого раза. Я выскочил и затолкнул машину Сампи. «Поехали! Быстрее! Главное, не останавливайся! Кого бы или что бы не увидела! Отъедешь десятка на полтора кварталов — выходи! Машину оставь! Садись в такси и поезжай прямиком в Travel Lodge в аэропорту имени Кеннеди. Возьми номер на двоих на имя мистера и миссис Джон Уэбб. Я приеду, как только смогу». Она посмотрела на меня и открыла рот, но сказать ничего не успела. «Поезжай!» — рявкнул я. Она поехала. Я стоял, провожая ее взглядом, пока поржавевшая металлическая дверь не поднялась, гулко лязгнув, пропуская Бьюик. Я достал из кармана еще один шелковый шарф и повязал им голову. Может быть, сидя в ее машине, мне и удастся кого-то обмануть. Я подбежал к Дженсону, сунул ключ в замок и уже собирался открыть дверцу, когда короткий сухой треск разлетелся по парковке гулким эхом, а по металлической балке над головой ударила и с визгом срикошетила соседнюю машину пуля. Я бросился на пол. За первой пулей тут же последовала вторая. Я прополз вперед и высунул голову из-за массивного крыла Линкольна. У входа стоял, пригнувшись, один из двух верзил, наведывавшихся недавно в квартиру Сампи. Пистолет он держал в вытянутой руке, чем и объяснялся не самый лучший результат. Теперь он пытался отыскать меня взглядом и, крутя головой, соответственно, водил пистолетом из стороны в сторону. Я решил немного помочь ему, обозначив свое местонахождение. Приподнялся на локтях, сжал рукоятку беретты обеими руками, переключился на одиночную стрельбу, прицелился и дважды быстро нажал на спусковой крючок. Впрочем, хватило бы и одного. К тому времени, когда вторая пуля пролетела, разделявшая нас расстояние, 15 с чем-то футов, цели на месте уже не было, поскольку первая ударила громилу в грудь и вынесла через дверь в коридор к лифтам. В другом конце парковки что-то загрохотало. Оказалось, что это закрылись электрические ворота. Я встал на колени и внимательно огляделся. Никого не видно. Я снова перевел беретту в режим автоматического огня, потом, пригнувшись, метнулся к Дженсену и всадил в гнездо ключ зажигания. «Ради бога, включись!» Могучий восьмицилиндровый двигатель отозвался ленивым урчанием. «Ну же, давай, давай!» Повернулся раз, другой. Потом на пятом повороте все 8 цилиндров наконец ожили, стрелка тахометра прыгнула к 1500, выхлопная труба дрогнула от напряжения. Я передвинул рукоятку коробки передач, и автомобиль сдвинулся на несколько дюймов. Я отпустил ручной тормоз и медленно выехал в проход. Сидя в Дженсене, ощущаешь мощь этой машины. Впереди поднимается внушительный капот. Руки лежат на чутком, надежном, обтянутом кожей руле. Сиденья и панели испускают благородный запах кожи. Ощущение такое, что этот механический зверь только и ждет приказа, чтобы продемонстрировать свою затаенную мощь. Всматриваясь в каждую тень, каждый уголок, я катил по проходу к воротам. Внезапно от пешеходного входа ударил луч света, и в нем мелькнули две фигуры. Увидев меня, они остановились и, словно по команде, вскинули пистолеты. Я нырнул за панель, и в тот же самый миг из обоих стволов вырвались огненные стрелы. Одна пуля царапнула крышу, Вторая проделала аккуратное отверстие на пассажирской зоне ветрового стекла и, изменив направление движения, ужалила меня в ухо. Я приоткрыл дверцу и одну за другой выпустил в их направлении три пули. На попадание рассчитывать не приходилось. Мне всего лишь нужно было выиграть несколько секунд. Позади меня в корпус Дженсена ввинтилась еще одна пуля. Третий стрелок. Должно быть, появился из той же двери, что и его подстреленный товарищ. У меня оставался только один вариант — убираться отсюда к чертовой матери. И поскорее. Не поднимаясь из-за панели, я переключился на нижнюю передачу и придавил педаль газа. Потом высунулся на секунду, определить направление. Двигатель рыкнул, покрышки взвизгнули, царапнув по бетону. Машина завиляла, пытаясь удержаться на прямой, и я крутанул руль. Потом резина нашла сцепление, и машина как будто присела на задних пружинах, подняла нос и, словно брошенный катапультой снаряд, рванулась вперед. Меня прижало к спинке сиденья. Я еще успел притормозить перед правым поворотом к съезду. Пули щелкали и звякали, вырывая куски стекла. Я добавил газу и подобрался, готовясь к толчку. Передние колеса миновали резиновую полосу перед автоматическими воротами, но сами ворота успели подняться лишь на несколько дюймов, когда мы врезались в них и прорвались под скрежет рвущегося металла на скорости 70 миль в час. Нос Дженсена отшвырнул их в сторону, словно картонку. Я сбросил скорость, не желая привлекать к себе ненужного внимания какого-нибудь полицейского патруля, поскольку дырки от пуль потребовали бы детального объяснения. Сампи, конечно, не обрадуется, увидев своего любимца в столь неприглядном состоянии, но думать об этом сейчас я не мог. Выехав на вторую авеню, я влился в текущий по Манхэттену лабиринт воскресных огней, проехал два или три квартала и, увидев темную улочку, свернул в нее. Никого. Я поставил Дженсен между двумя припаркованными автомобилями, вышел и зашагал прочь. Впереди уже сияла огнями третья авеню. Я осторожно оглянулся, не потому что ожидал слежки, а потому что осторожность никогда не бывает лишней. Остановил такси. Сел. Отель «Плаза». Водитель покрутил счетчик, нацарапал место назначения, и мы отправились. Машина была грязная даже по нью-йоркским стандартам, и интерьер выглядел так, словно в свободное от перевозки пассажиров время такси сдавалось в аренду и служило обезьянником в центральном зоопарке. Мы проехали 5 кварталов. Я выйду здесь. До Плаза отсюда не близко, приятель. Таксист оглянулся, посмотрел на меня, и по выражению его лица стало ясно, что даже он, владелец этого сортира на колесах, рад избавиться от промокшего и вываленного в грязи обломка человечества. $1.40. Я сунул ему 2 промокшие долларовые бумажки. Сдачи не надо. «Эй, и что мне с ними делать? Повесить сушиться?» «Нет. Купи себе новую тачку». Он отъехал, сердитый, бормоча ругательства на том наречии, что характерно для нью-йоркского извозчичьего братства. Пройдя до конца квартала, я остановил другое такси, двигавшееся в противоположном направлении. Еще раз огляделся, сел. Отель «Травелодж», аэропорт Кеннеди. Расслабившись на заднем сиденье, я и не заметил, как оказался на месте, и уже через полчаса стоял в номере, снятом мистером и миссис Уэбб. Сампи сердилась. По-настоящему. Такой злой я ее раньше не видел. «Ты сумасшедший». «Точно сумасшедший. Совсем нахрен с катушек съехал. Или беглый преступник, не знаю. Лично я думаю, что ты спятил». Я решил, что сообщать ей не самые приятные новости насчет машины сейчас — не лучшее время. «Успокойся». «Успокойся? Успокойся? Хочешь, чтобы я нахрен успокоилась?» На столике, рядом с которым стояла Сампи, лежал тяжеленный телефонный справочник. В симпатичном переплете из искусственной кожи с надписью «Travelodge» золотыми буквами. Им-то Сампи и запустила в меня. За справочником последовали два стеклянных подноса с той же фирменной надписью. Потом ее сумочка. Мне удалось увернуться от всего, кроме сумочки, которая попала в живот. На пол хлынул водопад. Ключи, тампоны, записная книжка, губная помада, зеркальце, пудра, шариковый дезодорант, парковочные талоны и мышеловка. «Это еще что?» «Мышеловка, что же еще?» «Зачем она тебе?» «Зачем мышей ловить? Таких маленьких, сереньких, с длинными хвостиками. Пи, пи!» «Вылезают из дырок в стене, бегают, едят сыр». Я поднял сумку и, порывшись, отыскал пачку Мальборо и зажигалку Зиппо в платиновом футляре с гравировкой. Вытряхнул сигарету, щелкнул зажигалкой и с удовольствием затянулся, наполнив легкие сладковатым дымком и бензиновыми парами. Опустился на кровать. Вид у меня был, наверное, страшноватый. «Извини», — сказала Сампи, и, подойдя, обняла меня и села рядом. «Ты весь мокрый, еще простудишься, чего доброго. Ты ведь не хочешь простудиться?» Она была права. Простудиться я не хотел. Сампи помогла мне стянуть мокрую одежду, после чего я забрался в кровать, лег между двумя свежими восхитительно чистыми простынями и закрыл глаза. В планах у меня был долгий-долгий сон. Карманники. «Что?» «Воры-карманники. Мышеловка для них, для карманников». «Зачем карманникам мышеловка?» «Обманка. Я открываю мышеловку, кладу ее в сумку, вор сует руку, щелк и попался. Пальчики прищемил». «И кто же поделился с тобой такой замечательной идеей?» «Одна подруга. Она пользовалась мышеловкой несколько лет». «А если забудешь и сунешь собственный палец?» За вопросом последовало долгое молчание. Меня потянуло в сон. Ответа я так и не услышал.